Сюрприз. Приятный? Не знаю еще. Ты много пьешь, а я в последнее время вернулся в спорт. Антон, как тебе не стыдно? Из-за приобретенных в России привычек меня старые друзья перестали понимать. И виноват в этом именно ты. И этим горжусь. Приезжай скорее, жду тебя. Когда друзья вновь подъезжали к деревне, Ганс Мюллер, отец Ральфа, был поражен не меньше сына, когда тот впервые ощутил всю степень запустения дорожной системы русской провинции. На повороте с большака в сторону хижины он крепко схватился за ручку над дверью джипа и поминутно спрашивал, не ошиблись ли они дорогой. Ральф попросил Антона остановиться на минуточку возле пилорамы, где сохранились окопы, вырытые советскими солдатами. «Вот отец. Здесь, скорее всего, дядя Ральф принял свой первый бой», — сказал Ральф-младший, подводя Ганса Мюллера к ракитной рощице. Подъехали к дому. Антон знал, что дядя Коля ждет. Также наверняка об их приезде была предупреждена вся хизненская общественность. Тепло поздоровавшись с дядей, Антон представил ему своих гостей. Накануне, созваниваясь с ним, Антон предупредил: «Я приеду со своим другом и его папой». «Они немцы. Это тебя не смущает, дядь Коль?» — Конечно, нет. Немцы разные бывают. Про молодого вроде мужики говорили, что нормальный. — А с отцом его ты знаком давно? — Нет, вообще не знаю. — Он воевал? — Нет, не успел. — Ну, тем лучше. Жду вас. — Не забудь мужикам водочки привезти. И еще Никитич опять сигару просил. — Мое дело передать, но ты не траться на эти сигары. Обойдется как-нибудь и махоркой. А то, глядишь, привыкнет дед к хорошему-то. — Да мне не жалко, привезу я ему сигар. Когда, согласно традиции, вся компания, включая гостей из Германии, Иван Никитич со всей семьей, тракториста Вали и его супруги, сидела за столом, дядя Коля произнес первый тост за встречу. Разговор как-то сам собой потек ручьем. Дядя Коля все больше общался с Гансом Мюллером. Ральф переводил с немецкого на английский. Антон резюмировал сказанное на русском. Остальная компания принимала в беседе пассивное участие, периодически прикладываясь к привезенной Антоном водке и нахваливая шнапс от семьи Мюллеров, имевший ходовую в здешних местах крепость и вкусный ореховый аромат. Периодически дядя Ваня встревал в разговор с рассказами, комментариями и вопросами. — Антош, погляди, друг-то твой какой спортивный, а? — говорил дядя Ваня, развалившись на стуле, отставив в сторону кубинскую сигару, казавшуюся коктейльной трубочкой в пропитанных мазутом крепких мастеровых пальцах. — А ты что ж пузо наел? Скоро как беременным будешь ходить. — Дядя Ваня, он там в спортзал ходит каждый день, качается. У них так принято. Тренажеры, штанги, гири. — Гири, говоришь? Дядя Ваня сощурился и улыбнулся. — Гири, оно вроде как хорошо. Но в поле, конечно, с косой походить эффективнее будет, верно, мать? — Ой, вот брешет-то, — отозвалась низенькая и крепко сбитая супруга дяди Вани. — Когда ты в последний раз с косой-то бегал? — А чё мне? — приосанился дядя Ваня. — Я еще ничего, хоть куда, мужик. Без гирей всяких, слышь, Антон, скажу тебе вот что. У нас в деревне говорили так: кто с гирей дружен, тому х не нужен. Дядя Ваня озорно засмеялся, за столом заулыбались. Антон постарался перевести сказанное на английский. Жена дяди Вани покрутила пальцем у виска. В общем, веселье достигло апогея. А в вашем доме германские солдаты жили? Осторожно поинтересовался Ганс Мюллер у дяди Коли. Жили, только не в этом доме, конечно. Этот я сам построил недавно. А вот тут рядом у сарайчика был наш дом. Здесь у нас на постое два немца были, а в соседнем австрийцы жили. У Ивана Никитича четыре смены было: немцы, венгры и уж после румыны, по-моему, из национальных частей. Не румыны. Чехи были, из чешской дивизии, поправил дядя Коля Иван Никитич. Один шебутной такой, все торговал с матерью. Бывало, пойдет по деревне, у кого-нибудь выменит платок или кусок сала, а у нас за это просит сувенир. Видать, на родине-то купцом был. После, правда, освоились и озорничать стали. Не меняли уже ничего, а отбирали. Было дело, немцев встретили тут неплохо поначалу. Народ по большей части-то темный был, гостей незваных принял спокойно. Но уже после, как гости стали отступать, дома жгли, а еще бомбили деревню-то почем зря. За партизан мстили, вешали. Вы знаете, — с волнением произнес Ганс, — для нас эта война — позор. Что делала СС, мы узнали только потом, но все равно. Правда, и нам досталось. Союзники Мюнхен разбомбили, в городе живого места не было. Пожары, пожары, а на дорогах дети голодные в слезах, коляски разбитые. Наши убитые по обочинам никто не убирает.